Глава 27. Асура стал сильнее. Это самое крепкое зеркало из существующих. Для его создания мы использовали некоторые духовные материалы, такие как воздушный песок и лунное серебро. Я слушал мастерового и изучал гладкое зеркало высотой в 4 метра и шириной в 3. Это первый образец, созданный по моему специальному заказу – лунное зеркало. «Как обстоят дела с линзами?» – спросил я, когда мастеровой закончил доклад. «С этим сложнее. Мастеровой скис. Нам не удалось найти материал, который вы требуете. Но кое-что похожее мы смогли сделать. Пройдемте?» «Показывай», – согласился я. Мастеровой, низенький мужчина с усами и в кожаной шапке с козырьком, бодро повел меня к лаборатории по изготовлению линз. Мы вышли из здания, где установили мое артефактное зеркало, и прошли мимо огромного бассейна кварцевого песка. Вдали гудела артефактная печь, в которой создавалось жидкое стекло. Жар чувствовался даже тут, в десятках метрах. Мы вошли в простенькое квадратное здание, где изготавливали линзы. Оно было разбито на множество закрытых секций, в каждой из которых трудились ремесленники. 2 месяца назад я получил от Борисова этот завод и до сих пор не перестаю удивляться. Артефакторика этого мира совершенно на другом уровне, нежели в моем. Артефакты на Земле создаются из духовных материалов, насыщенных духовной энергией. Люди добыли все возможные виды духовных материалов, изучили свойства каждого, а также их взаимодействие друг с другом, систематизировали и опытным методом начали получать новые материалы. Один из ключевых прорывов случился 500 лет назад, когда ремесленник Артур Вирац открыл метод преобразования духовной энергии в нейтральную. После этого изобрели духовное оружие, дирижабль, подводное судно и, что самое главное, станок. Появилась возможность производить простенькие артефакты массово. С тех пор артефакторика перешла на другой уровень. Появились заводы и фабрики, а условия жизни улучшились в разы. «Мы сделали что-то похожее», — на ходу заговорил мастеровой, открывая дверь в одну из комнат лаборатории. «Но не знаем, то ли вы хотите. Как только завод перешел под мое владение, я дал первое задание — создать стеклянную линзу, используя разные пропорции особого материала — моей крови. Я отдал несколько колб с разной концентрацией крови Асуры. И спустя неделю мне показали более 20 видов линз. 5 из них отвечали требованиям. Через них, взглядом Асуры, я мог видеть неясные прозрачные потоки, которые с неба тянулись вниз и исчезали в толще Земли, давление гравитации. Вторым моим заданием стало создать линзу, которая повторит этот эффект. Но на этот раз без моей крови. В мире трех солнц именно с помощью крови Асур научились видеть невидимых одержимых. Но на Земле нужна альтернатива. В одиночку я не смогу помочь всему человечеству. Мастеровой подвел меня к столу, на котором лежали 3 линзы. Каждая из них имела свой оттенок. Бледно-розовый, оранжевый и светло-сиреневый. Я по очереди поднял каждую и посмотрел через них взглядом Асуры. «Не подходит, делайте новые». Мастеровой горько вздохнул и уныло кивнул. «Вы бы хоть сказали, какие свойства у этих линз? Мы же вслепую тыкаемся. Лучше бы пока вам не знать», — усмехнулся я, ощутив легкое волнение. Аномалии в мире участились, и я чувствовал, что второй катаклизм близок. «Ладно, мы сделаем, что сможем», — вздохнул мастеровой. «Давайте обсудим финансирование. Нам необходимо закупить комплектующие для новых опытов». Минут 10 мы с мастеровым обсуждали деловые моменты, после чего я пошел в свой кабинет и встал напротив ростового зеркала, рамка которого была изготовлена из чистого серебра. Порезал палец и медленно начал выводить 4-й знак, который имел смысл – вход в зазеркалье. Когда последний символ был нанесен, у меня слегка закружилась и разболелась голова, из носа потекла кровь. Но эту реакцию не сравнить с той, что произошла во время первого нанесения 4-го знака. В тот день я чуть не потерял сознание и еще довольно долго не мог отойти от сильной слабости во всем теле. Зеркало передо мной стало абсолютно серебряным. Я уверенно шагнул в него, ощущая знакомые чувства. Я в зазеркалье. в пространстве, что связывает все зеркала мира воедино. К сожалению, пока не к каждому зеркалу Земли у меня имеется доступ, но это дело времени. Я вышел из зеркала своей комнаты в лунной башне. «Хранитель!» Ко мне подлетела радостная руки. «Вы быстро! Получилось сделать линзу?» «Нет, есть что-то новенькое». Я начал переодеваться. «С вами хотел связаться ваш ученик». Глаза руки хитро блеснули. «Я ему сказала, что вы пока заняты». «Хорошо», – рассеянно ответил я. «Ученик». Александр Александров принял мое предложение и стал моим учеником. И с тех пор началось наше плотное сотрудничество. Я поделился с ним своей кровью, что немного стабилизировало его ситуацию со здоровьем, и дал первое поручение – найти духовного зверя, который обладает элементом души. Я описал всех возможных духовных зверей с подобной силой, которые выбрались из моей зеркальной тюрьмы. И принц Александр принялся за поиски. Первым делом он вернул себе темное государство и связался с императрицей. В результате первый духовный зверь был найден меньше, чем за неделю. Бабочка души. Я поглотил опыт этого зверя с помощью стихийного фантома, и мое понимание сдвинулось с нулевой точки. Александр предоставил мне всю информацию по развитию заклинателя психа и все наработки по другим специальным элементам. Психические силы, тьма, свет, молния, душа и исцеление. Особенность этих элементов в том, что они отличаются от стихийных – земли, воды, огня, ветра, льда, камня и других. Некоторые отличаются слабо, как тьма или свет, а некоторые очень сильно, как психическая сила или душа. Настолько сильно, что надо придумывать новые условия ранга. Например, для психических сил первое условие ранга – не материализация элемента, как у остальных, а настройка на другого человека и ощущение его эмоций. Только став эмпатом, хотя бы слабеньким, адепт получает возможность перейти в подмастерье. Я изучил всю информацию и поглотил второго духовного зверя с элементом души – шелкопряда души. После этого начал с нуля строить обучение заклинателей душ, параллельно помогая Александру с его ранами. «Он снова хочет связаться!» – воскликнула Рукия. Я поднялся, стянул рубашку и принял свой естественный облик – бронзово-кожего гиганта с длинными колючими волосами и золотыми глазами. Александр не знал, что я – это Виктор Старков. Он думал, что Виктор – мой ученик. «Учитель!» В зеркале появилось изображение принца, который вежливо поклонился мне. «У меня для вас вести». «Говори», – спокойно ответил я. «Отец требует меня на аудиенцию. Мать связалась со мной и передала, что отец совсем плох. Если я смогу хоть немного улучшить его здоровье», – принц смотрел мне на подбородок, не решаясь взглянуть в глаза. «Что ж, я вытянул руку и активировал взгляд Асуры». Мне в ладонь упала колбочка с ало-золотой жидкостью внутри. Этого должно хватить, чтобы улучшить его здоровье. Я подошел к зеркалу, нарисовал четвертый знак и, скрывая головокружение и слабость, кинул колбочку в зеркало. Руки взяла под контроль четвертый знак, и колбочка с моей кровью вылетела из зеркала Александра. Он ловко поймал ее, взглянул на кровь внутри и благодарно поклонился. «Мои люди нашли нового духовного зверя». Александр убрал склянку в карман. «Он будет доставлен в то же место. Займусь им, как освобожусь», – кивнул я. «Это все?» Александр задумался и сказал. «Благодаря вашим тренировкам я добился условия для перехода на следующий ранг. В течение месяца я собираюсь стать гроссмейстером». «Неплохо», – медленно кивнул я. «На этом все. Еще раз благодарю». Александр поклонился, и картинка прервалась. «А когда вы на следующий ранг перейдете?» – спросила Рукия, пока я возвращал с помощью трансформации Асуры свою прежнюю форму. От ее вопроса я поморщился, вспомнив прошлую инициацию. Чтобы стать магистром, надо было выполнить условия ранга, создать элементальную сферу. То, что Алина Старкова продемонстрировала на крыше здания во время нападения голубей. Я довольно просто освоил сферу льда и тьмы, и с помощью Александра прошел инициацию, испытание магистра. Начиная с этой инициации, существует шанс провала. Если заклинатель не справится с энергией, которая вырвется из взорванных микромогел, он может умереть либо стать калекой. Испытание магистра мне не понравилось. Если коротко, пришлось заходить в бассейн, полный мерзких жуков. Эти твари начали ползать по моему телу, кусаться и даже просовывать головы под кожу. Но инициация прошла успешно, я стал магистром. Совсем недавно у меня получилось выполнить условия ранга, создать элементального защитника льда. Но я пока не торопился к прорыву, слишком неравномерны мои способности. Сильнее всего развита тьма. Я уже поглотил отражение 6 магических зверей с этим элементом, благодаря Борису и Александру. На втором месте лед и душа по 4 зверя. И слабее остальных развиты психические силы и кровь, всего по 3 зверя. Конечно, качество отражения отличается и зависит от могущества магического зверя. Та же Ананта гораздо сильнее кровавой обезьяны или бабочки души. Но пока эта разница не сказывается на моем развитии. Даже самый слабый магический зверь понимает свой элемент достаточно глубоко, чтобы я извлек из этого пользу. Когда на следующий ранг перейду, я задумался. Сперва подтяну все элементы до приемлемого уровня. Как заклинатель льда я уже могу стать архимагистром, но вот как заклинатель души даже не грандмастер. Такой перекос в силах может сказаться на будущем развитии. Поняла, уверенно кивнула Рукия. Вы сейчас навестите пойманного зверя? Да, энергии в 4-м знаке хватит? На один переход. Тогда открывай зазеркалье. Зеркало вновь стало серебряным. Я ступил в него и вышел в небольшом ангаре, в центре которого стояла клетка. В ней лежал костлявый стервятник, тело которого то и дело вспыхивало молниями. Стервятник был сильно ранен и с трудом дышал. «Это Крашти», — ко мне подлетела Рукия. «Работаем?» «Работаем», — кивнул я и протянул ладонь. Из указательного пальца выстрелила алая полоска крови, которая влетела в грудь зверя и пронзила его сердце, при этом не нанося сильных внешних повреждений. Крашти дернулся всем телом и обмяк. Над ним начало формироваться живое зеркальное отражение. «Поглощаю», — предупредила Рукия и влетела в клетку. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы полностью поглотить душу Крашти. По полу клетки покатились 6 капель сущности крови, голубоватые кристаллы, внутри которых словно застыли крохотные молнии. Взглядом Асуры я притянул все 6 капель. Одну оставил на небольшом столике в качестве оплаты. Опять решил взять себе, отдам их Маргарите. Однажды я уже усилил ее, подарив один камень. Больше не мог. Тогда мы с принцем только-только начинали сотрудничество в этом направлении, и я передал почти все камни принцу взамен на деньги и некоторые услуги. Возвращаемся. Я повернулся к зеркалу. Это было необычное зеркало. Я внедрил в него частичку своей крови, связал за зеркальем. И подобных зеркал сейчас 9 штук, раскиданных по разным местам. Таким образом я обеспечил себе быстрый переход в любое из ключевых мест, которое может мне понадобиться. Нарисовав 4-й знак, я снова сдержал приступ слабости. На этот раз гораздо более сильный, чем прежде. И вошел в зеркало, оказавшись в своем кабинете. «Скажи Лейле, пусть готовит ужин». Я устало опустился в кресло. «Поняла». После того, как я разрешил руки вылезать из других зеркал в форме фантома, она начала регулярно попадаться на глаза людям. В академии уже пошел слушок, что у них завелся призрак маленькой девочки. Ну и от Лейлы долго скрываться не вышло. Руки пришлось с ней познакомиться. Я сидел, прикрыв глаза, и напряженно размышлял. Мой ученик – принц империи. Мой деловой партнер – наследник одного из богатейших родов страны. Сам я член Старковых, старшего рода. Но почему так неспокойно на душе? Неужели второй катаклизм произойдет раньше, чем я думал? Или невозможно изготовить нужную мне и всему человечеству линзу? Хранитель, из зеркала показалась хитрая личика руки. Риту позвать? Да. Маргарита уже однажды видела Рукию в гостинице ее отца, когда проснулась после нашей совместной ночи. Тогда я ее усыпил голосом Асуры. Но после разговора с Лейлой, Маргарита поняла, о какой маленькой крылатой девочке та говорит, и я решил познакомить их. Вскоре тренькнул звонок. Пришла Маргарита. «Привет». Она бросилась мне в объятия и крепко поцеловала. Я скучала. Мы не виделись с прошлой ночи. Проворчал я, тем не менее, ощущая теплоту внутри. А я все равно скучала. «Так, дай помогу Лейле, а то ты никогда бедняжке не помогаешь». Маргарита убежала, а я закрыл дверь и пошел к столу. После короткой суеты тарелки с едой были расставлены, и Лейла с Маргаритой сели за стол. А руки опорхала над ними, довольно похихикивая. «Как прошел твой день?» – спросила Маргарита у Лейлы. «В школу сегодня ходила», – горько вздохнула девочка. «Не знаю зачем. Там учат такой бессмыслице». Я ел и разглядывал Лейлу, оценивая ее изменения за последние месяцы. Она подросла, набрала нормальный вес. Ее косоглазие исцелилось, а проблемы с сердцем уже давно не беспокоили. Единственное, что осталось – хромота. Но и та почти сошла на нет. Только ближе к концу трапезы я вспомнил, что подготовил подарок Маргарите. «Это тебе». Я достал из кармана 5 твердых теплых капель и положил перед ней. Маргарита сперва не поняла, что это. А как только разглядела первую каплю, ее глаза расширились, а рот приоткрылся. «Это же...» — ее голос дрожал. «Это же потенциал гроссмейстера». «Вроде того», — пожал я плечами. «Чтобы стать гроссмейстером, одаренному необходимо иметь почти 2000 микромогел. После того, как Маргарита поглотила ту единственную каплю, количество микромогел в ее крови увеличилось до 600, и эти 5 капель должны довести число микромогел как минимум до 2000». Маргарита неожиданно захныкала, из ее глаз покатились слезы. «Почему ты так добр ко мне?» Она склонила голову, и кудрявый водопад волос закрыл ее лицо. «Я же простолюдинка, дочь трактирщика. Ты ведь моя женщина, это естественно», — пожал я плечами, невольно задумавшись над ее вопросом. «Я преследовал корыстные цели. Чем сильнее станет Маргарита, чем выше будет ее ранг как заклинателя, тем больше шансов, что она удачно родит мне ребенка. Ведь так? Или я уже привязался к ней?» После ужина мы с Маргаритой уединились, где она показала мне всю пылкость своей искренней благодарности. А рано утром меня разбудила руки. «Хранитель, на Александра напали». «Кто?» — я сел, разбудив Маргариту. «Не знаю. Его дирижабли сбили, но там как минимум 2 высших». Я скоро оделся и поспешил в кабинет. «Зеркало в его дирижабле не повреждено?» «Пока нет». «Тогда открывай зеркальную тюрьму, руки. Придется повоевать».